Летающая колесница. Часть седьмая. У Пушпаки волшебной колесницы переливали жарким блеском спицы. Великолепные дворцы столицы не доставали до ее ступицы. А кузов был в узорах шишковатых, коралловых, смарагдовых, пернатых, конях ретивых, на дыбы подъятых и пестрых кольцах змей замысловатых. Сверкая опереньем дивнолицы, игриво крылья распускали птицы и снова собирали, так искрится стрела, что камы пущена десницей. Слоны шагали к лакшми по стремнине, и с лотосами падма посредине сидела дивнорукая богиня, такой красы не видели доныне. И обошла с восторгом обезьяна, как дивный холм с пещерою пространной, как дерево с листвой благоуханной, громаду колесницы осиянной.